Глава 10. «Ужинаете?» — пробасил Вован, втискиваясь в кухню. «Присаживайся», — оживился Олег. «Мясо хочешь?» Вован кивнул, схватил вилку, потом взял сковородку и начал методично поедать свинину. «Так, вот еще один любитель харчить еду прямо из кастрюльки». «Что это за история с бутылками?» — спросил Вован. Марина Степановна дико возмущалась. Я хихикнула и рассказала мужикам, как провела вчерашний вечер. «Очень глупо», — нахмурился Куприн. «Ясно же, что никогда назад не вылезет. Надо строго-настрого запретить Кристине заниматься подобными штучками. Она могла случайно раздавить стекло, и последствия оказались бы непредсказуемыми. Просто удивительно, до чего вы с Томочкой распустили девочку». Вован преспокойно доел мясо, вытер куском хлеба сковородку и меланхолично спросил: «А почему он не выходит?» «Сустав мешает, и сразу образуется отек», — пояснил Куприн. «Не может быть». «О боже!» — закатил глаза Олег. «Ладно, ладно», — забормотал Вован и вышел. Я сунула в мойку сковородку и открыла бутылочку Фейри. По-моему, жители Вилабаджио просто гадкие люди. Но отчего они не сходят в соседние Вилариба и не расскажут о средстве для мытья посуды? «У меня палец даже туда не влазит», — сообщил Вован, вновь появляясь на кухне. «Во, глядите!» «У нас руки большие», — со вздохом ответил Олег. «Для мужчин нашего размера нужна емкость побольше, к примеру, из-под шампанского». Вован снова испарился. Но не успела я поднести мочалку к сковородке, как он вновь материализовался на кухне. «Такая подойдет?» — спросил он, показывая бутылку из-под абрау Дюрсо. Олег кивнул. «Да?» «И почему же он не вылезает?» «Не получится». «Ерунда, не спорь. Глупости, раз вошел, то и выйдет». Олег захихикал. «Но не всегда так получается». «Да быть того не может. Я лучше знаю». «Нет, я». На секунду мужчины замолчали. Потом Олег в сердцах воскликнул: «Господи, как ты мне надоел! На, смотри!» Я уронила сковородку на пол и закричала: «Эй! Эй!» Но поздно. Муж засунул палец в бутылку и торжествующим взглядом обвел Вована. Я села на табуретку. «Это просто безумие какое-то!» Олег повернулся к Вовану. «Ну что, не выходит?» «Это у тебя палец кривой», — парировал Вован. «А у меня нормально выскочит». Не успела я охнуть, как Вован мигом засунул палец в горлышко другой бутылки. Естественно, вынуть его он не смог. У меня потемнело в глазах. «Как вам не стыдно!» — заорала я, вскакивая на ноги. «Взрослые люди, майоры, ни за что не поеду с вами в травмопункт!» И тут на кухню вплыла Марина Степановна. «Владимир Семенович», — начала она, — «вы должны...» «Ой, это что?» «Ваш сын решил поставить над собой эксперимент», — рявкнула я. «Зачем?» «Спросите у него». «Владимир Семенович», — налетела на мужика мать. «Какое безобразие!» «А что у нас случилось?» — спросил Сеня, входя на кухню. Через 15 минут мы спустились во двор. Олег сел за руль Лексуса. Вован полез на заднее сиденье, я устроилась около мужа. Происходящее начинало напоминать пьесу абсурда. Только бы в травмопункте дежурил другой хирург. Всю дорогу муж чертыхался, а я молчала. «А вы сами попробуйте крутить руль с бутылкой на пальце». Врач оказался тот же самый. И медсестрой при нем была Анна Ивановна. Увидав нас, доктор радостно улыбнулся. «О, постоянные клиенты! Теперь кто?» «Муж и его приятель», — вздохнула я. Последовало два точных движения, бутылки свалились на пол. Вован и Олег уставились друг на друга. Пока врач мыл руки, мне велели сесть около медсестры и сообщить паспортные данные мужчин. В какой-то момент я остановилась, а потом робко добавила. «Уж извините, Анна Ивановна, они как дети, поспорили». Пожилая женщина неожиданно подмигнула мне и шепотом ответила. «Доктор наш, Константин Львович, когда вы уехали, все удивлялся. Отчего же палец назад не выезжает? Ну и...» «Решил попробовать». В полном восторге воскликнула я. «Тише!» — шикнула Анна Ивановна. «Точно! Именно так!» «Я чуть не умерла, когда увидела». Она тоненько засмеялась. «Бутылки-то унесите, выбросьте на улице от греха подальше». Но мы положили их в машину, рядом не нашлось ни одной урны. Не успели мы отъехать несколько метров от травмопункта, как раздался свист. Олег послушно затормозил. «Ваши документы?» — сурово спросил гаишник. Олег протянул права. «Доверенность на машину?» «На заднем сиденье хозяин. Я пришла на помощь мужу». «Что так странно едете? Тихо и неуверенно», — подозрительно поинтересовался сержант. «Пьян? Ну, дыхни». «Он трезвый, и вообще ваш коллега, майор, работает в уголовном розыске», — затараторила я. «Олег, покажи ему ксиву». Патрульный увидел красную книжечку и сбавил тон. «Ладно, поезжайте. А то вижу, странный такой водитель. То ли обожрался, то ли обкурился». «Да у него палец болит, вон как распух», — объяснила я. «Из бутылки вынуть не мог». «Такого не бывает», — безапелляционно заявил сержант, выслушав мою пламенную речь. «Раз вошел, то и выйти должен». «Еще один сомневающийся». «Глупости говорите», — не успокаивался гаишник. «Ни за что не поверю». «На», — сказал Вован и протянул парню бутылку. Я с большим интересом наблюдала за происходящим. Патрульный снял перчатку. Что случилось дальше, вам, наверное, понятно. Самым недоуменным видом дурачок уставился на меня. «Говорили тебе, что не выйдет», — сукаризной сказала я. «Надо верить людям. Ты, дружочек, ступай в травмопункт. Вон дверь, видишь?» Бедный гаишник молча кивнул. «Хирург принимает, Константин Львович, а медсестру у него зовут Анна Ивановна. Иди, не бойся. Они просто суперчемпионы по выниманию пальцев из горлышек». Ренате я позвонила около полуночи. «Да», — ответил тихий голосок. «Бога ради, простите за то, что беспокою в столь поздний час». «Ничего, я только пришла». «Вы Рената?» «Да». «Можно с вами встретиться?» «Сейчас? Вы кто?» «Нет, конечно, завтра». «Вы кто?» — повторила девушка. «Ксения Савченко была вашей знакомой?» «Почему была? Она умерла?» «Давайте расскажу все завтра при встрече». «Вы кто?» — не успокаивалась Рената. «Сотрудник уголовного розыска, майор Виола Тараканова», — ляпнула я. «Ой!» — вскрикнула она. «Мне надо будет к вам в милицию ехать. Лучше я к вам». «Давайте», — явно обрадовалась девушка. «Только что? Вас не затруднит приехать в районе полудня?» «Хорошо, в 12 буду. Говорите адрес». Рената жила в такой же роскошной квартире, как и Вадим. И в ее комнате, тоже большой, великолепно обставленной, стоял концертный рояль. Девушка оказалась полненькой и не слишком красивой. Правда, личико у нее было ничего, его украшали чуть выпуклые и огромные карие глаза. Но приятные впечатления портили довольно заметные усики над верхней губой. И полная беда приключилась с фигурой, вернее, с ее нижней частью. Ноги были излишне толстыми и короткими. «Что случилось с Ксюшей?» — спросила Рената. «Когда вы видели ее в последний раз?» — задала я свой вопрос. «Год назад», — ответила девушка. «Вы дружили?» Рената замялась. «Ну, не знаю, как объяснить. А вы попробуйте, я пойму». Рената схватила со столика носовой платок и принялась крутить его в руках. У нее были красивые длинные нервные пальцы с коротко остриженными ногтями. «Нас связывали странные отношения», — начала девушка. Я молча слушала ее рассказ. Рената учится вместе с Вадимом в консерватории, но знакомы они с детства. Их мамы давно дружат. И Леокадия Львовна, и Руфина Семеновна, мать Ренаты, лелеяли одну мечту — поженить детей. К поставленной цели мамаши шли последовательно, старательно сталкивая вместе Вадика и Ренату. Им покупали билеты в театры и на выставки. Ни один домашний праздник в семье Вадима не обходился без Ренаты. И все свои дни рождения девушка проводила вместе с ним. Очень многие считали их женихом и невестой. Вадик не слишком нравился Ренате. Впрочем, он тоже не делал никаких поползновений в ее сторону. Вадим был безукоризненно вежлив. Всегда провожал предполагаемую жену до дома, целовал ей руку, но и только. Дальше дежурного обмена любезностями дело не шло. Но Рената пребывала в тоскливой уверенности, что Вадик — ее судьба. Мамы все равно настоят на своем. Представьте теперь ее изумление, когда однажды днем к ней явилась незнакомка. Рената открыла дверь и удивилась. «Вы ко мне?» «Ага», — кивнула нежданная гостья. «Поговорить надо». Девушка оказалась хорошенькой, но слегка вульгарной. И одета она была не так, как принято в той среде, где вращается Рената. Розовые обтягивающие джинсы со стразами, коротенький свитерок с глубоким вырезом и кроссовки на чудовищной платформе. Войдя в комнату, девушка плюхнулась на диван, раскинула ноги и заявила: «Отвянь от Вадика, он мой!» «Простите», — удивилась Рената, — «я не понимаю». «А чё тут не ясно?» — ухмыльнулась девица. «Давай познакомимся. Ксюша я. У нас с Вадиком любовь. Живем мы вместе, а ты мешаешься». Рената постаралась сохранить лицо. Проговорили они в тот день около 2 часов. И Рената пообещала Ксюше: «Хорошо, постараюсь свести свои отношения с Вадимом на нет». «Вот спасибо!» — воскликнула Ксюша. «Ты себе найдешь парня, а у меня это единственный шанс». Самое интересное, что Ксения понравилась Ренате. Было в ней что-то настоящее, живое, пусть и грубоватое. Через неделю Ксюша вновь приехала к Ренате, на этот раз с другой проблемой. «Понимаешь», — прямолинейно брякнула она, — «Вадику со мной хорошо в постели, но прямо улетает, только стесняется он меня». «Кровати?» — уточнила Рената. «Не», — усмехнулась Ксюша, — «когда вылезаем. В гости меня ни разу не позвал, вчера впервые повел к этому... Имя такое дикое». «Мардахану?» — улыбнулась Рената. «Во, точно!» — кивнула Ксюша. «Сели чай пить. Я прямо вспотела, все боялась, чего не так сделать. Но прикинь, у него торт надо ножом и вилкой есть». «К пирожным часто подают столовые приборы». «Зачем?» «Так принято», — пожала плечами Рената. «Неудобно ведь», — хмыкнула Ксюша. «Ложкой лучше». Рената ничего не ответила. Ксения помолчала и спросила. «А кто такая Дали?» «Художник». Протянула девушка. «Губайдулин тоже картины писал?» «Губайдулина — композитор, она женщина, а Дали — мужчина». «Я вчера себя дурой почувствовала», — неожиданно призналась Ксюша. «Вадим с этим парнем треплется, вроде слова я понимаю, а смысл нет». «Слышь, помоги мне». «Каким образом?» — удивилась Рената. Неожиданно Ксюша схватила ее за плечо и затараторила. «Я ведь не идиотка. Очень даже хорошо соображаю. Только научить меня некому. Вадик с такой мордой замечание делает, что все из рук сыплется. Будь человеком. Объясни, как себя за столом вести, ну и всякое такое, а? Ведь ты знаешь все. Мне судьба шанс послала. Надо, чтобы Вадим в ЗАГС повел. Ты не обижайся, но он тебя совсем не любит. Встречается только из-за мамы». Рената рассмеялась. Неожиданно Ксюша понравилась ей еще больше. Были в ней непосредственность и щенячья наивность. «Значит, хочешь нанять меня в качестве учительницы?» Ксюша тяжело вздохнула. «Денег платить у меня нет, но могу отработать, картошку почистить, полы помыть». «Не надо», — улыбнулась Рената. «Я так тебе помогу». Начали с самого простого. Нож держат в правой руке, а вилку в левой. Локти во время еды не растопыривать. Перед тем, как отпить из бокала вино или воду, губы следует вытереть салфеткой. Хлеб берут руками, а колбасу с общего блюда — лопаточкой. «Кто только придумал эти глупости!» — ворчала Ксюша, пытаясь разрезать кусок ветчины. «Неудобно-то как!» Потом перешли к более сложным занятиям. Рената составила для Ксюши список книг, которые требовалось прочитать. Пушкин, Лермонтов, Достоевский. «Не могу», — заявила через неделю Ксюха. «Ну, днятина дикая. Убил старушку, и 400 страниц ноет. Лучше телек посмотреть». Поняв, что ученица не способна к восприятию классики, Рената пошла иным путем. Просто написала на бумажке. Толстой, Чехов, Куприн, Бунин — писатели. Чайковский, Мусоргский, Алябьев — композиторы. Суриков, Репин, Перов — художники. Потом Ксюше надоело учиться. И уроки прекратились. Но звонить она не перестала. Раз в три дня в квартире у Ренаты раздавалась трель, и слышался бойкий голосок. «Приветик, как твои дела?» Через полгода Рената с огромным удивлением поняла, что совершенно искренне считает Ксюшу своей подружкой, и что ее не раздражает манера девушки говорить «ложить и покласть». Ксюша оказалась светлым человеком, очень трудолюбивым и надежным. Осенью родители Ренаты уехали отдыхать во Францию, а пианистка заболела. Услыхав о ее недуге, Ксюха мигом прилетела и принялась ухаживать за ней. Другие подруги Ренаты, узнав, что та загриповала, мигом говорили: «Ну ты же как-нибудь справишься, я к тебе боюсь ехать, еще заражусь, концерты не сыграю». Ксюша же, совершенно не думая об инфекции, просидела около Ренаты 2 недели. Варила ей морс, меняла белье и приговаривала: «Ну и скрутила тебя. Смотри, копыта не отбрось». Грубость Ксюши уже не коробила Ренату. Она знала, что у ее подруги благородное сердце. Потом Ксюша куда-то пропала, а Рената уехала с гастролями на Украину. Вернулась она в самом конце ноября и не успела войти в квартиру, как прозвенел дверной звонок. Рената распахнула дверь и обрадовалась: «Ксюня!» Подруга вошла, шлепнулась на табуретку и внезапно зарыдала. «Что случилось?» — испугалась Рената. Ксюша вытащила из кармана деньги и швырнула их на пол. Вот, теперь все. Меня Вадим выгнал. Одно не пойму. Когда я зарабатывала, хороша была. А так... И она снова зашлась в плаче. Рената отвела девушку в свою комнату. Потом вернулась в прихожую, собрала купюры, отнесла их Ксюше и попросила. «Объясни подробно, что случилось?» «Дура я!» — вздохнула Ксюша. «Стаиросовая дубина! Ладно, слушай!»